Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Мадам Круазье, вы уже вернулись? О, да, Виктор. Я провела у врача менее часа. Скажи, почему все так боятся зубных врачей? Мне совсем не было больно. Еще несколько визитов, и лечение закончится. Я очень рад за вас, мадам. Что-нибудь прикажете? Я немного прошла с пешком, а на улице ветрено и зябко. Я хотела бы чашечку кофе. Куда прикажете подать? Принесите в мою комнату через полчаса. Я должна переодеться. Марта, да? Приготовь кофе и подай его, мадам, в голубую комнату. В голубую? Да, в голубую. Хорошо. Но не торопись. Мадам просила не раньше, чем через полчаса. Хорошо. Тайна голубой комнаты. Радиоспектакль по повести Жоржа Сименона «Дама из Байе». Дело происходило в Канне, куда я приехал, чтобы реорганизовать местную полицию. Я никак не мог привыкнуть к нравам небольшого нормандского городка, где мне не хватало свободы действий, которую я так привык ощущать в Париже. Войдя в то утро в свой кабинет, я обнаружил на столе записку. «Семейное дело». Выслушать все, что скажет Сесиль Ледрю, но в действиях соблюдать сугубую деликатность. Так. Мадемуазель Люси, не будете ли так любезны объяснить мне, откуда эта записка? Записка? Ее принесли от господина прокурора. Ах, так. Спасибо. Месье инспектор, к вам посетительница. Ну, пусть войдет. Проходите. Садитесь, мадемуазель. Я слушаю вас. Меня зовут Сесиль Ледрю. Я сейчас объясню вам все по порядку. Простите, ваш возраст? 28 лет. Профессия? Ох, господин инспектор, позвольте мне все рассказать вам самой. Я сирота. Начала работать, когда мне исполнилось 15 лет. Сначала служанкой, а затем нашла работу у мадам Круазье в Байе. Успокойтесь. Ну, не надо. Успокойтесь, пожалуйста. Итак, вы живете в Байе у мадам Круазье? Жила у мадам Круазье. Теперь все кончилось. Простите. Видите ли, я жила у нее не как служанка, а как компаньонка. Она даже просила, чтобы я называла ее просто тетя Жозефина. И что же случилось с Жозефиной Круазье? Тетя Жозефина умерла вчера здесь, в Канне. Я хочу, чтобы вы расследовали это дело. Вы полагаете, что мадам Круазье была убита? Я могу поклясться, что это так. Вы присутствовали при этом? Почему вы так уверены? О, нет. Тогда вам это кто-нибудь сказал? Только не удивляйтесь, пожалуйста, поверьте мне. Дело в том, что тетя сама не раз говорила, что если что-нибудь с ней случится в доме на улице Риколле, то я должна немедленно потребовать расследования. Прошу вас, подождите минутку. Так. Что значит дом на улице Риколле? Это дом ее племянника, Филиппа Дележара. Тетя Жозефина приехала в Кан, потому что здесь очень хороший зубной врач. Представляете, она впервые вынуждена была обратиться к зубному врачу, хотя ей было уже 68 лет. Остановилась тетя Жозефина у своего племянника, а я осталась в бое. Филипп меня терпеть не может. Сколько ему лет? 44 или 45. Чем он занимается? Ничем. У него было состояние, вернее, состояние его жены. Но, насколько я знаю, через несколько лет от него осталось одно воспоминание. Тем не менее, он продолжает жить в большом доме на улице Риколле и держит кухарку, лакея и шофера. Филипп часто приезжал в Байе просить у тети денег. И она ему давала? Никогда. Она отвечала: потерпи, вот я умру. Простите, а тетя Жозефина была очень богата? О, да. А как же ей удалось нажить большое состояние, если не секрет? Это довольно странная история. Ее муж был мелким чиновником, помешанным, как рассказывала тетя Жозефина, на страховании. Это было предметом невеселых шуток друзей. Однажды, и в первый и в последний раз в жизни, он решил отправиться на пароходе в Саутгемптон. Море было неспокойным, корабль накренился. Месье Круазей, находящийся в тот момент на палубе, поскользнулся, упал и ударился головой о рубку. Спасти его не удалось, а тетушка, к ее изумлению, получила вскоре около 1 000 000 франков от различных страховых компаний. У нее было много родственников? Нет. Только ее племянник Филипп Дележар, сын покойной сестры. У него какие-то финансовые затруднения? О, да. Филипп, как я уже говорила, женился на дочери богатого барышника. Купил прекрасный особняк, гордость Канна. Но, как поговаривают, последние 3 года он живет в кредит. Итак, мадемуазель Ледрюх. Насколько я понимаю, единственным основанием для ваших обвинений является то, что Филипп нуждался в деньгах. Я же сказала, что мадам Круазье просила меня, если что-нибудь случится с ней на улице Риколле. Простите, но вы должны согласиться со мной, что страхи пожилой женщины вряд ли могут служить основой для обвинения. Не лучше ли обратиться к фактам? Тетя умерла вчера, в 5 часов вечера. Они уверяют, что от сердечного приступа, но у нее было здоровое сердце. Понимаете? Она вообще никогда не жаловалась на здоровье. Ну, это не довод. А все-таки она была, мягко говоря, не молода. Вы в это время были в Байе? Нет, я была здесь, в Канне. Но ведь вы сказали, что не сопровождали мадам Круазье в этой поездке. Это так, но от Байе до Канна только 1/2 часа на автобусе, а мне надо было кое-что купить. И вы не видели своей тети? Нет, я зашла в дом на улице Риколле. Какое время? 4:00. Мне сказали, что мадам Круазье нет дома. Кто вам это сказал? Лакей. Он спросил у хозяев? Нет, он сам мне сказал. Значит, это или было правдой, или он получил инструкции заранее. И я так подумала. И куда вы пошли потом? Мне надо было купить массу мелочей, потом я вернулась в Байе. А сегодня, читая местную газету, узнала о смерти тети. Странно. Простите? Я говорю, странно. В 4 часа... Вам сказали, что вашей тети нет дома. Да. Вы возвращаетесь в Байе, и на следующее утро узнаете из газеты, что ваша тетя умерла самое большее через 1 час после вашего визита. Да. Если я вас правильно понял, мадемуазель Ледрю, вы официально просите начать расследование? Да, инспектор. Где я вас могу отыскать? В гостинице Святого Георгия. Прекрасно. Я проверю кое-что, и если мне покажется необходимым, найду вас.